И долго ты собираешься допрашивать меня? Повторяю, с тобой это не имеет ничего общего. А чего это ты набросился на меня? Не хватало только, чтобы ты меня ударил. Ничего подобного мне и в голову не приходило, — буркнул он, но все же отступил на шаг. Почему просто не спросил, действительно ли я беременна? И, кстати, как ты догадался? Ты прислонилась ко мне, помнишь, когда демон едва не вырвался? Видишь ли, живот беременной женщины и мягкая подушка далеко не одно и то же, по крайней мере, на ощупь. Нили тихо охнула, вспомнив, как странно он посмотрел на нее тогда, а она-то глупая, считала, что все дело в сексуальном влечении между ними. Очевидно, это самое влечение существует исключительно с ее стороны. Нили поспешно поднялась. «Ты ведешь себя непростительно грубо. Не стоит хамить». «Хамить? Ну и лексикон у тебя, принцесса. Что дальше? Велишь отрубить мне голову?» Он оперся ладонью о стену, примерно в футе над ней. «Позволь тебе напомнить, что ты находишься в номере мотеля наедине с почти незнакомым мужчиной». Его слова звучали угрожающе, но она не испугалась. Мэтт может быть упрямым и сварливым, мрачным и угрюмым, неуступчивым и резким, но никогда не станет издеваться над женщиной. Она ответила ему спокойным взглядом. «Отвали. Ты нуждаешься во мне куда больше, чем я в тебе. Конечно, это неправда, но ему знать об этом не обязательно. И запомни, я не желаю больше говорить о своем прошлом. Я не замешана ни в чем криминальном, но, как уже сказала, тебя это не касается, так что придется смириться». «Или что? Отберешь у меня все замки и владения и женю на самой первой уродине королевства», — пошутила Нили, думая, что Мэтт улыбнется. Но он лишь насупился и стал больше, чем когда-либо, походить на медведя с занозой в лапе. «Немедленно отвяжи эту идиотскую подушку. Ты еще поколоти себя в грудь и съешь бананчик». О, Господи, она играет с огнем. Ей наплевать. Мэтт оцепенел от неожиданности. «Что ты сказала?» «Ничего, так, ерунда. На меня иногда находит». Губы Мэтта чуть дрогнули. «Тебя не так-то легко запугать». «Но ты и в самом деле ведешь себя как дикарь, Тарзан новоявленный». «В противоположность богатенькому мальчику, твоему экс-мужу, который пустил по твоему следу детективов. Его положительным качеством является ненависть к бананам». «Ты все сочиняешь. До последнего слова нет у тебя никакого мужа». Нили вызывающе вздернула подбородок. «В таком случае, от кого я забеременела? Ответь-ка, мудрец!» Мэтт ошеломленно тряхнул головой. «Ладно, сдаюсь. Будем играть по твоим правилам. Пока. Но мне необходимо знать правду насчет того, замужем ты или нет». На этот раз встретиться с ним глазами оказалось легче легкого. «Нет. Даю слово, я не замужем». Мэтт кивнул, и Нили поняла, что он ей поверил. «Ладно. Однако я больше не желаю видеть эту подушку. Я серьезно, Нелл. Путешествие со мной и детишками Сэнди — прикрытие вполне надежное, куда уж лучше, ясно?» Нили поняла, что тут его не переспорить. «А что я скажу Люси?» «Что родила ночью и продала младенца в цыганский табор, потому что он слишком походил на нее». «Ни за что».